Третье. «Знаете, Фокс, — заметил Олейн, возвращаясь вместе с напарником в деревню, — если Томас Анкрет готов примириться с тем, что его повседневные заботы безжалостно приносятся в жертву каким-то детским отклонениям от нормы, вполне вероятно, у них с мисс Эйбл все сладится. Она явно в него влюблена, или, может, следует выразиться иначе. Когда речь идет о Томасе, она явно считает себя приспособившейся к ситуации рационализированного эротизма. То есть, вы думаете, у них роман? Вот именно, Фокс. Так, полагаю, с Анкретоном у нас пока все, только я просил бы вас задержаться и сообщить пастору об эксгумации. А завтра утром надо вернуться в замок Катценьямер и спросить у обитателей, согласны ли они дать отпечатки пальцев. Надеюсь, возражений не последует, если только они там все окончательно с ума не посходили. Бейли может приехать утренним поездом и походить вокруг дома, может, что и отыщет. Пусть проверит все следы в нужных точках. Не сомневаюсь, что все это совершенно бесполезно, но перестраховаться все же не мешает. А я назад в ярд. Хочу поплотнее заняться эстетикой бальзамирования по рецепту господ Мортимера и Лоума. Сразу как получим разрешение на эксгумацию, возвращаюсь тут и встретимся. А пока давайте перекусим в баре. Поезд вечером, им и уеду. Вообще-то я собирался еще раз пообщаться с доктором Уизерсом, но, пожалуй, с этим можно обождать. Надо взять с собой в Лондон бутылочку для лекарств и труп бедняги Карабаса. Ну и на что поставите, мистер Олейн? Мышьяк в лекарстве или что-нибудь другое? Никаких пари. Обычная работа. Хоть жаль, конечно, если ничего не найдется, на термос надежд никаких. Это уж точно. Они молча продолжали путь. Холодный воздух в сумерках будто звенел, вымораживая землю под ногами. Приятно пахло горящей древесиной, из леса доносился звук хлопающих птичьих крыльев. «Господи, ну и работа!» — проговорил вдруг Олейн. «Вы о нашей работе, сэр?» «Ну да, о нашей. Шагаешь по проселку с дохлой кошкой в коробке из-под обуви и думаешь о том, как извлечь из могилы тело старого человека. Кому-то ж надо этим заниматься». «Разумеется. Но детали уж больно неаппетитны». «Сомневаться вроде не приходится, сэр. Я имею в виду насчет убийства». «Ваша правда, старина, сомневаться особенно не приходится». «Что ж», — помолчав, сказал Фокс, — «вроде бы все следы ведут в одном направлении. Дело не из тех, когда приходится отрабатывать десяток подозреваемых». «Да, но мотивы. Зачем было убивать старика? Она ведь знала, что завещание составлено в ее пользу. Она хотела стать леди Анкрет, знала, что вряд ли он долго протянет. К чему идти на страшный риск, когда... все, что нужно, выйти замуж и подождать. Он постоянно менял завещание. Может, боялась, что и этот вариант не последний. Вроде бы она умела с ним управляться. А может, так запала на нынешнего баронета? Только не она, — покачал головой Олейн, — только не она. Да, загадка, ничего не скажешь. Предположим, однако, что мы уверены, что старый джентльмен умер не своей смертью. Предположим далее, что клиент наш не мисс О. Кто же в таком случае? Уж точно не сэр Седрик, потому что он тоже знал о новом завещании. «Если только не рассчитывал жениться на наследнице», — возразил Олейн. «Почему бы и нет? Хотя шансов у Седрика не так уж много. С таким состоянием она может выбрать кого-нибудь и получше. Как по-вашему?» «Уж точно не хуже». «В таком случае, — подвел итог Фокс, — допустим, этих двух исключаем. Посмотрим на оставшихся». «Да что там особенно рассматривать? Все они исходили из того, что зачитанное во время праздничного ужина завещание имеет законную силу. Дездемоне, Миллимент, доктору Уизерсу и слугам достается более или менее приличная доля. У Томаса перспективы вообще превосходные». Чего не скажешь о семействе Кентиши и Клода Анкреда. У имущих единственный мотив — скаридность, у неимущих — месть. «Ну и что вероятнее?» — спросил Фокс. «Если анализ бутылки из-под лекарств даст отрицательные результаты, остается термос, но его обработали, и выходит, мы возвращаемся к мисс О. Разве что допустить, будто яд замедленного действия в его лобстер подсыпал Баркер. «Все шутите, мистер Олейн?» «Послушали бы вы, как я развлекался с мисс Эйбл», — проворчал Олейн. «Это была та еще сцена, доложу я вам». «Итак, с эксгумацией вопрос решен», — задумчиво сказал Фокс после очередной продолжительной паузы. «Когда?» «Как только получим разрешение, и доктор Кертис будет готов. Между прочим, тут в двух шагах прямо над деревней находится Анкретонская церковь. Давайте-ка заглянем на кладбище, пока не стемнело». Они свернули на малозаметную, сейчас уже полностью погрузившуюся в тень тропинку, которая привела их к покойницкой при кладбище церкви святого Стивена. После всего сомнительного величия особняка приятно было увидеть церковь, от которой исходил дух старины и покоя. Под ногами громко скрипел гравий, в кустах, образующих живую изгородь, устраивались на ночь сонные птицы. За травой явно ухаживали, а когда Олейн с Фоксом дошли до тихой поляны надгробий и крестов, обнаружилось, что присматривают и за могилами, и за склепами. При затухающем свете еще можно было разобрать надписи. «Сьюзен Гасконь, местная прихожанка. Здесь покоится та, кто при жизни покоя не знала. Памяти Майлза Читтибрима, кто 50 лет ухаживал за этим кладбищем, а теперь почиет рядом с теми, кому верно служил». В какой-то момент они дошли до могил Анкредов. «Персиваль Гейсбрук Анкред, четвертый баронет, и Маргарет Мирабель, его жена. Генри Гейсбрук Анкред и многие иные, кому со скромным достоинством возданы должные почести. Но позднейшие поколения от этой достойной простоты вместо последнего упокоения отказались, и над этими строгими плитами вырос могильный склеп, увенчанный фигурами трех ангелов. Здесь навеки запечатленные в золоте посмертных надписей покоятся предшественники сэра Генри, его жена, его сын Генри Ирвинг Анкред, а теперь и он сам. Склеп, как прочитал Олейн, построен сэром Генри. Он снабжен двумя дверями, тисовой и железной, с большой замочной скважиной и украшен родовым гербом Анкредов». «Да, провозиться тут придется изрядно», — протянул Фокс. «Места мало, доктору негде повернуться, да и темно. Надо бы холстину приготовить, как вы думаете, мистер Олейн?» «Да», — Фокс постучал по крышке старых серебряных часов. «Уже 5, — сказал он, — так что если хотите попить чая в баре и успеть на поезд, пора трогаться». «Что ж, пошли», — негромко проговорил Олейн, и они повернули назад в сторону деревни.